Дети ели еду, украденную у группы Го Йонсен, и рассказывали о своем опыте, как будто это было самым естественным, как есть с едой на руках. Они привыкли к крови, как будто это их естественная склонность. Это было ужасно противно. Нет, по-настоящему отвратительно было быть с ними. Сам того не зная, Ли Мин уже был сыт по горло. Ляск. Внезапно из подземного потолка раздался глухой шум. Какая? Не пора ли уже спускать еду? Должна быть еще полдня. Дети смотрели в потолок подозрительными глазами. Опустилась огромная корзина. Дети вскочили на ноги, ожидая, что еда посыплется. Так Ивал сказал детям. Вы должны обеспечить как можно больше еды. Да, начальник, сделаю. Поэтому группа Иваля отреагировала с такой же скоростью. Как только группа Го Йонсен исчезла, не осталось группы, способной противостоять им. Конечно, некоторые группы все еще живы, но они не посмеют сравнивать и конкурировать с группой Сэйоваля. Итак, Ивал оглядел местность острым взглядом. Ее глаза искали Пё Воля. Пё Воль был единственным человеком, с которым Сэйовал чувствовал себя неловко, сталкиваясь с ним внутри подземной полости. Пё Воль во многом отличался от других детей. Он не руководил такой группой, как он сам, и не занимался заметной деятельностью. Он берет только свою порцию еды, но Сэйовал был странно бдителен рядом с ним. Если бы она захотела, она могла бы мобилизовать всех своих членов, чтобы напасть на него. Но причина, по которой она этого не сделала, заключалась в глазах Пё Воля. Глаза Пё Воль с оттенком красного были странно глубокими, и она не могла угадать, что у него на уме. Хотя они жили в одном пространстве и времени, она была не единственной, кто чувствовал это. Даже люди, следующие за ней, не хотели предпринимать действия против ПВО Воль. Они все боялись. В частности, после убийства группы Йом Иль Джунга в одиночку страх перед Пё Волем усилился. Не только Сэйо Воль, но и большинство детей в подземной пещере чувствовали то же самое. В какой-то момент глаза Сэйо Воля загорелись, потому что она нашла Пё Воля среди детей. Однако выражение лица Пё Воля было каким-то странным. Выражение его лица напряглось, как будто он чего-то боялся. Почему он так похож на... Итак, Йовал неосознанно посмотрел на корзину вместо того, чтобы спросить Пё Воля. Потому что взгляд Пё Воля был прикован к корзине. Это было тогда. Внезапно из корзины вышли люди. Все они были взрослыми в масках. Вместо еды они спустились в подземную пещеру в корзинах. У каждого из них в руке была металлическая бита. Че что? Кто ты? В тот момент, когда дети закричали от удивления, люди в масках, ехавшие в корзинах, начали беспощадную расправу. Как? Че что происходит? Кек. Железные прутья людей в масках ударили по детям. Дети остались беспомощными в своем нападении. Несколько трезвомыслящих детей бросились вперед, но они не были противниками, против которых они могли бы выступить в первую очередь. Дети были слишком слабы, чтобы иметь дело со взрослыми, тем более с бойцами, обученными боевым искусством. Привилегия. Пак, звук взрывающейся плоти разносился повсюду. Какими бы ядовитыми они ни были, дети были всего лишь еще не созревшими бутонами. Такие ростки топтали дубинками людей в масках. Люди в масках были безжалостны. Они продолжали жестокий штурм, ничего не сказав. Так что Ивал не стал исключением. Ей приходилось терпеть нападки мужчин в масках, сгорбившись, как креветка. То же самое было и с Пё Волем. Пё Воль был избит без всякого сопротивления. Он предвидел это. Он мог бы сбежать в темноту подземелья, если бы решился, но не сделал этого. Если бы он сделал это, была большая вероятность, что он излишне привлек бы их внимание. Не выделяйтесь, иначе его усилия окажутся напрасными. Он просто стал бы человеком, которого гораздо раньше использовали бы в качестве расходного материала, если бы он привлек их внимание. По этой причине Пё Воль не сопротивлялся и был избит, как и другие дети. Пё Воль посмотрел на корзину, наклонившись и обеими руками прикрывая голову. Гигантская корзина снова поднялась к потолку и спустилась с новыми людьми. Они были в масках, как те люди в масках, которые сейчас нападают. В тот момент, когда он их увидел, по всему телу Пё Воля побежали мурашки. Они настоящие вдохновители. Их было трое, и у них была настолько устрашающая атмосфера, что ее нельзя было сравнить с людьми в масках, вооруженными железными дубинками. На их масках были написаны символы 1, 2 и 3. Они оглядели зал острыми глазами. Ни один ребенок не остался стоять в зале. Все они были на полу рухнули из-за подавляющего насилия. Ни лидерство Сэйоваля, ни детский яд, ни опыт убийства не работали против людей в масках, обладавших подавляющей властью. Их приручали вот так. Пёволь слегка дрожал от их жестокого сердца. Так даже животных не приручают. По крайней мере, если они считают себя людьми, они не будут относиться к людям как к расходным материалам. Они не считали детей людьми. Как и думал Пёволь, с ними обращались как с инструментом. Чтобы воспитать их такими, какими они хотели, нужно было убить их дух. Отсюда потребность в насилии. Человек в маске с цифрой 1 на лице поднял руку. Насилие немедленно прекратилось. Люди в масках собрали свои дубинки и встали позади трех мужчин в масках. Человек в маске с номером 1 на ней открыл рот. «Меня зовут Первый Меч. Отныне я буду управлять этим местом. Твоя жизнь будет моей отныне. Исключений нет. Фу, кто ты?» Один из детей покачал головой. Он был лидером небольшой группы. Его характер также заслуживает похвалы. Стук, но он не смог закончить свою речь. Как только он открыл рот, мужчина в маске поблизости ударил его по шее. Голова мальчика закружилась, когда он открыл рот. Дети были потрясены, увидев вот так вращающуюся человеческую голову. «Я никогда не разрешал тебе открывать рот». При равнодушных словах Первого Меча дети сдержали готовые вырваться крики. Дети нутром почувствовали, что открылся новый ад. Оставшихся детей было 49. Первоначальное количество детей, которое превышало 300, сократилось почти до 1/6. 200 человек умерли от голода или самоубийства, потому что не выдержали отчаяния, а остальные 50 человек погибли в конце концов из-за продовольственной войны. В разгар этого дети, которые выжили до конца, были ядовитыми среди ядовитых видов. Хотя они склоняли головы перед беспощадным насилием людей в масках и выглядели так, как будто были напуганы, глаза детей были совсем другими. «Эти ублюдки когда-нибудь умрут от моей руки. Я убью их. Ты только подожди». Детские глаза были полны яда. Им по-прежнему не хватало сил, поэтому у них пока нет другого выбора, кроме как терпеть, но их ненависть и гнев по отношению к людям в масках ничуть не уменьшились. Об этом знали даже люди в масках, потому что именно они воспитали этих детей. «Они – проклятый яд», – пробормотал Первый Меч. «Если в банке смешать несколько ядовитых насекомых, они будут поедать и убивать друг друга, пока не выживет только одно. Последние оставшиеся насекомые, которое выживет после употребления других ядов, станет насекомым с самым ядовитым ядом». Это был проклятый яд, обладающий самым сильным инстинктом выживания среди многих ядов. Монстр, обладающий самым ядовитым ядом. Среди бесчисленного множества детей выжили только самые злые и с самыми сильными инстинктами выживания, как мы и хотели. Воспитание этих детей как инструментов не вызывает беспокойства. Они были полны яда. Их не обескуражит ни испытание, ни тренировка. Вопрос заключался в том, смогут ли они контролировать детей так, как хотят. Несмотря на это, антискелетный темперамент был в изобилии. Если они не смогут контролировать детей, велика вероятность, что они станут обоюдоострым мечом. Даже враг может навредить тому, кто держит острый меч. Взгляд одного меча обратился к другому мечу. Спросил он тихим голосом, чтобы дети не могли его услышать. На какие из них стоит обратить внимание? Это Саявол, как и следовало ожидать. Поскольку она возглавляет самую большую группу, она имеет большое влияние на детей. Хаем, если мы не сломим ее дух сейчас, с ней будет гораздо труднее иметь дело в будущем. Уделите ей особое внимание, чтобы она даже не мечтала поднять бунт. Хорошо, кто еще здесь? Сончхану и Каныль также заслуживают внимания. Хотя они затмевают Саевала, они самые выдающиеся с точки зрения их понимания боевых искусств. Люди в масках прекрасно знали, что произошло в подземной полости. Без ведома детей по всей подземной полости было установлено несколько устройств наблюдения, которые могли наблюдать за всем, что происходило внутри. Через аппаратуру люди в масках были в курсе всех внутренних дел. Эта подземная пещера была сделана не ими. Это был секретный объект, построенный давным-давно неким кланом, состоящим из магов. Люди в масках просто случайно обнаружили это место и в итоге сдали его на переработку. Все ядра исчезли и осталась только оболочка, но и ее одной было достаточно для людей в масках. Кроме людей в масках об этом месте никто не знал. Это было идеальное место, чтобы скрыться от глаз всего мира и что-то сделать. Лучше всего то, что для содержания этого места не требовалось много денег. Отсюда и причина, по которой они выбрали это место. Место, где они смогут культивировать проклятый яд, станет их оружием. спросил первый меч, словно вдруг вспомнил, как тот парень, кто, единственный выживший в первом секторе. Если это Пёволь, значит, он еще жив. Это так, первый меч пробормотал, когда он коснулся подбородка рукой. Они управляли каждым из 10 подземных участков отдельно. Они проверили способность каждого ребенка выживать в различных условиях. Среди них условия в районе, где содержался Пёволь, были самыми тяжелыми. Они также давали наименьшее количество еды. Пёволь выжил в таких суровых условиях, что даже сам замаскированный не был уверен, что он сам может гарантировать свое выживание. Его выживания было достаточно, чтобы во многих отношениях привлечь внимание людей в масках. Присматривай за ним, он необычный парень, понял. Осталось всего 6 лет, мы должны завершить квест в течение этого времени. Учитывая, что выживут только ядовитые и сильнейшие, 6 лет будет достаточно. После того, как первый меч на мгновение замолчал, другой меч тихо вышел. Первый меч, который теперь остался один, пробормотал, вытаскивая из-за груди аккуратно сложенный лист бумаги. Почему капитан принял такой запрос? Он развернул бумагу. Только для капитана группы кровавых фантомов. Просьба об убийстве. Продолжительность. 7 лет. Награда. 500 000 золотых. Условие. Не оставлять ни единого следа, связанного с группой фантомов крови. Глава 10. Третий меч бросил буклет перед детьми. Узнай об этом с сегодняшнего дня. На обложке буклета было написано 4 символа. Техника культивации громового расщепления. Пока дети смотрели на них с озадаченными выражениями, три меча продолжали. Я даю вам 3 месяца. Вы должны научиться этому в течение этого времени. Через 3 месяца я проверю твой прогресс. И если ты еще не освоил его, я собственными руками перережу тебе горло. Дети не ответили, потому что им было приказано молчать в любом случае. Три меча оглядели детей холодными глазами и сказали: «Техника культивирования громового расщепления – это метод культивирования, который корпус получил с большим трудом. Главной особенностью этого метода является то, что он прост в освоении. Независимо от того, насколько вы унылы, если вы будете использовать его постоянно в течение года, вы сможете почувствовать ци и накопить свою внутреннюю энергию. Так что это идеально подходит для новичка, как вы, человеку, добившемуся выдающихся достижений в технике раскалывания грома, будет дан еще лучший метод разума, так что лучше будет усердно работать». У детей загорелись глаза. Чем лучше вы освоите ментальный метод, тем больше шансов, что вы станете сильнее. Дети слушали слова трех мечей, зная, что чем сильнее они становятся, тем выше их шансы на выживание. Третий меч объяснил детям, как работать с техникой расщепления грома в доступной для понимания форме. Самой большой особенностью техники раскалывания грома является то, что ее легко освоить, как и три меча, упомянутых некоторое время назад. Даже если человек не читал брошюру, содержащую метод совершенствования, но знал общую суть, человек уже мог сразу его выполнить. Дети слушали объяснение трех мечей. Третий меч подробно объяснил это, чтобы дети могли легко понять это. Более половины детей не умели читать. Они даже не могли прочитать буклет после того, как его им раздали, поэтому вообще не обратили на него внимания и просто сосредоточились на голосе трех мечей. Техника разрушения грома была страшным оружием солдата, убитого группой фантомов крови. Сам воин, убитый группой кровавых фантомов, был всего лишь второсортным мастером боевых искусств, но метод совершенствования, которым он обладал, был исключительным. Необитаемый человек также случайно получил метод выращивания, поэтому даже он не знал его происхождения. Причина, по которой группа фантомов крови оставила метод культивирования без присмотра даже после приобретения техники культивирования расщепления грома, заключается в том, что было решено, что этот метод подходит только в качестве вводного метода для тех, кто вообще не знает никаких техник боевых искусств. Корпус фантомов крови не примет тех, кто не освоил ни одного навыка. Чтобы стать членом группы, они должны быть подтверждены, чтобы обладать определенным уровнем навыков, чтобы они не чувствовали необходимости изучать технику громового расщепления, которая является методом для начинающих. Поэтому до сих пор им пренебрегали. Сложные методы не могли быть использованы для того, чтобы сделать детей инструментом, которым можно будет пользоваться в течение следующих 6 лет. Идея состоит в том, чтобы создать основу, используя максимально простой метод, чтобы они могли быстро приобрести необходимые навыки. Быстрое обучение навыкам возможно, но вместо этого путь к вознесению был заблокирован. В Цзянху есть много сект и воинов, но не так много кланов, владеющих методом глубокого совершенствования, который может достичь таинства вознесения. Это потому, что он заслуживает того, чтобы называться престижной политической фракцией сильного человека только потому, что у него есть ментальный метод, заключающий в себе тайну вознесения. Даже в корпусе кровавых фантомов лишь немногие изучили технику восхождения. Все дело было в капитане корпуса призраков крови и семи призрачных мечах. Даже это было возможно только потому, что корпус кровавых фантомов действовал долгое время и получил довольно много странных книг. Киша, первый меч, второй меч и третий меч были членами семи призрачных мечей. Однако они были достаточно взрослыми, чтобы уйти в отставку с передовой. Капитан группы фантомов крови приказал им обучить новую партию убийц. Пока дети сражались в подземной полости, три меча изучали метод выращивания. Это делается для того, чтобы они могли передать метод детям и плавно перейти к следующему шагу. Третий меч объяснил детям детали техники расщепления грома, которую он изучал до сих пор. Дети были очарованы его словами. Ладно, это все. Если у вас есть какие-либо вопросы, прочтите буклет и изучите его самостоятельно. Третий меч заставил детей сесть со скрещенными ногами, а затем дышать в соответствии с техникой расщепления грома. Люди в масках окружили детей и наблюдали, выполняют ли они указания. Люди в масках также были убийцами, выполняя функции хранителей и охранников. Каким бы простым ни был метод, не было никого, кто мог бы выполнить его должным образом с самого начала. Не говоря уже о том, что никто из здешних детей не изучал боевые искусства на улице. Нет, было значительное количество детей, которые даже не знали о существовании совершенствования. Такие дети не могли с самого начала почувствовать внутреннюю работу. Тем не менее, как учили три меча, дети пытались дышать и чувствовать ци. Пё Воль был одним из них. Он сильно нахмурился и вздохнул, как сказали ему три меча. Внутренняя ци или внутренняя энергия, нэгон, не создается путем совершенствования в течение одного или двух дней. Человеческое тело наиболее чисто сразу после выхода из чрева матери. Если вы используете метод дыхания в это время, вы сможете получить огромное количество внутренней энергии. Поскольку это невозможно, престижные клановые секты вместо этого выполняют практику очищения костного мозга и стрижки волос, чтобы привести детские тела в оптимальное состояние для создания внутренней энергии. Достижения детей, прошедших очистку костного мозга, не имеют себе равных у тех, кто этого не делает. В этом и заключалась разница между выходцами из престижных сект и не очень известных. Различия в рождении создали разрыв, который трудно преодолеть. К счастью, очищение костного мозга – это не то, чего может достичь каждый, и лишь несколько избранных людей во всей крепости Цзянху благословлены. Если бы Пё Воль и дети прошли очистку костного мозга, они бы сразу почувствовали и накопили внутреннюю ци, но это было невозможно изначально. Прежде всего, они должны были создать такое состояние тела, при котором они могли бы чувствовать внутренний воздух. Они должны были возделывать поле, на котором семена, называемые ци, могли собираться, поглаживая дантянь своим дыханием. Метод дыхания, который они сейчас практикуют, был самым первым процессом. Процесс возделывания поля утомителен и трудоемок, потому что невозможно знать, когда прорастут семена ци. Те, кто развил чувство ци, могут полностью ощутить ее через месяц или два, но те, у кого нет таланта, вообще не смогут почувствовать присутствие внутренней ци, даже после многих лет обучения. Сейчас они занимаются выращиванием дантяня, который мог бы содержать ки. Три меча внимательно следили за тем, правильно ли дети используют технику разрушения грома. К счастью, все дети были погружены в технику расщепления грома. Три меча сказали хранителям: если есть парень, который дурачится или у него другие мысли, немедленно убей его. Да, хранители ответили хором. Их глаза, когда они смотрели на детей, были полны жизни. Хотя они служат хранителями по приказу капитана группы кровавых фантомов, на самом деле их основным занятием было наемные убийцы. Человек, который убивает других за деньги, без причины и веры. Для них деньги были их верой и делом. Несмотря на то, что им обещали заплатить приличную цену, они никак не могли быть счастливы, воспитывая маленьких детей в таком темном месте, когда они могут гулять на улице. Из-за этого их лица были полны яда. На их лицах отразилась мысль о том, что они не отпустят его, даже если поймают хоть одну маленькую веточку. Под их кровавым наблюдением дети были вынуждены погрузиться в технику расщепления грома. Воспитатели жестоко толкнули детей. Они делят день пополам, занимаясь двумя делами. Кроме сна, утром они тратят время на изучение техники расщепления грома, а днем тренируют свою физическую силу. Смотрители заставляли детей бегать без остановки. «Твоя цель – последняя битва там. Тому, кто приедет раньше, дам отдохнуть. И наоборот, я дам знать тому, кто придет последним, что такое ад». При словах трех мечей все дети побежали в унисон. Не было времени думать. Когда пришло время качать головой, они должны были бежать к цели как минимум на один шаг быстрее, чем другие дети. «Уа-а, блин!» Крики вырвались из детских уст. Они бежали изо всех сил. Местность, где находились дети, была хорошо видна. Некоторые дети перепрыгивали через забор, а другие пытались сократить расстояние, используя заранее намеченную дыру. Однако попытки детей оказались тщетными. Это потому, что хранители атаковали из неожиданных мест. Пак, куах, деревянный меч ударил его по ноге. Избитый ребенок с криком упал на пол. Ребенок кричал так, будто собирался умереть, но выражение лица смотрителя оставалось холодным. «Кто сказал тебе кричать по желанию? Если ты сейчас же не заткнешься, я тебя подберу». Хик. По угрозе опекуна ребенок закрыл рот обеими руками, встал и снова побежал. То же самое происходило повсюду. Смотрители тайно прятались и нападали на бегущих впереди детей. Глаза детей были в несколько раз более чувствительными, чем до того, как они появились, но они не могут обнаружить убийц, прошедших профессиональную подготовку в течение длительного времени. Они не могут. Речь идет не только о том, чтобы быстро добраться до поля боя. Его истинная цель – определить местонахождение скрытого хранителя и обеспечить безопасный путь проникновения. Пё Воль понял истинную цель этого обучения. Он немного замедлился. В отличие от других детей, он прекрасно адаптировался к темноте. Сокрытие убийц не принесло ему никакой пользы, поскольку он видел ночь как день, как сова. Если бы он захотел, то мог бы добраться до места назначения в кратчайшее время, используя единственный путь проникновения, где убийцы не прятались, а Пё Воль не прятался. Он намеренно прошел рядом с тем местом, где прятался убийца. Словно выжидая, смотритель напал на него. Пак, кух, Пё Воль согнулся, как креветка, после того, как сторож ударил его в спину внезапным нападением. Холодный голос удивленного плацдарма лился в его затылок. «Если ты будешь двигаться так же плохо, как сейчас, ты не доживешь до конца. Быстрее беги». «Фу, да». Пё Воль изо всех сил пытался вытерпеть боль и снова побежал. Хранитель посмотрел на спину Пё Воля презрительным взглядом и снова спрятался. Первые два меча наблюдали за обучением таких детей с самой высокой точки крепости. Большинство детей были избиты опекунами, а некоторых нет. Вместо того, чтобы бежать вслепую, как другие дети, они убегали от тех мест, где могли скрываться плацдармы. Меч открыл рот. Как и ожидалось, Сэйовал – лучший. Ее интеллект выдающийся. Суждение, мужество и исполнение – все на высшем уровне. Первый меч кивнул на дополнительное объяснение другого меча. Таким образом, Йовал был человеком, который выделялся больше всего. Она преодолела физический недостаток того, что она женщина, и прибыла к месту назначения с максимальной скоростью. Так что хранители никогда не нападали на Йовала. Вслед за ней прибыли Сон Чону и несколько детей. Их тоже похвалили. А как же Пё Воль? Он посредственный. Сейчас он не особенно заметен. Хм, я ошибся. В глазах меча промелькнуло разочарование. У него были большие надежды, потому что Пё Воль был единственным выжившим в этом районе, но он был разочарован тем, что Пё Воль не смог выделиться на первой тренировке. Но он не совсем избавился от своих сожалений. Тем не менее, мы не знаем, так что давайте подождем и посмотрим. Понял. Все дети были измотаны непрерывным марш-броском. Как только день закончился, дети начали засыпать. То же самое было и с Сэйовалем, который сильно выделяется. Хотя ее качества превосходили все остальные, ее физическая сила явно уступала силе мальчиков, поэтому большую часть времени ей приходилось бороться. Однако, даже когда она была измотана, она показывала, что заботится о детях, которые следовали за ней. Благодаря этому доверие детей к ней еще больше укрепилось. С другой стороны, Пё Воль всегда получал только средние оценки. Средние оценки, которые не являются ни слишком выдающимися, ни слишком недостаточными. Из-за этого интерес, который был сосредоточен на нем с самого начала, давно исчез. Многие думают, что он выжил в первом секторе благодаря удаче. Это было то, чего хотел Пёволь. В руке он держал буклет с техникой расщепления грома. Сначала были дети, которые читали буклет, потому что они не понимали технику расщепления грома. Однако, когда метод совершенствования стал им до некоторой степени знаком, они перестали читать буклет. Даже опекуны не заставляли детей читать буклет о технике расщепления грома. Этот метод был ничем иным, как вводным методом ума, чтобы в любом случае перейти к следующему этапу. Благодаря этому, Пёволь смог монополизировать оригинальную копию техники разрушения грома. Все думали о технике разрушения грома как о переходной ступеньке, но у Пёволя была другая идея. Некоторое время назад что-то проросло в его дантяне. Щекотка постепенно увеличивалась в размерах каждый раз, когда Пёволь использовал технику расщепления грома. Пёволь думал, что это ци. Другие дети, похоже, еще не почувствовали ци. Даже Сэйовал, самый уважаемый из хранителей, не чувствовал внутренней энергии и был сбит с толку. С другой стороны, Пёволь явно чувствовал энергию. Именно по этой причине Пёволь принес оригинальную технику разрушения грома. Пёволь подумал, что, возможно, он более чувствителен к ци, чем другие дети, или, может быть, у него особенно хорошая совместимость с техникой разрушения грома. Был только один способ подтвердить его предположение. Это прямая проверка оригинальной копии техники развития грома. Итак, он осмелился принести оригинальную копию техники развития грома. Пёволь сел, скрестив ноги, и начал читать технику совершенствования громового расщепления. Научиться писать было единственным наследием его покойного отца. Палак, палак. В темноте раздавался только звук переворачиваемой бумаги. Глава 11. Время пролетело быстро даже в темноте. Дети быстро адаптировались к режиму тренировок. Теперь большинство детей заметили истинное намерение, стоящее за их беговой практикой. Дети старались заранее узнать, где прячутся хранители, максимально широко расставив свои органы чувств. Конечно, не все были успешными, но соевали несколько детей действительно выделялись и добились успеха. И, наконец, им удалось построить внутреннюю ци методом совершенствования. Когда они начинают чувствовать ци, их чувства становятся более чувствительными. Благодаря этому они смогли лучше проявить себя во время тренировок. По мере того, как число детей, которые чувствовали ци, увеличивалось, опекуны бросали им вторую книгу совершенствования. Это была книга под названием «Метод ядовитого сердца дракона». Метод ядовитого сердца дракона был методом совершенствования ума, который мог накапливать внутреннюю энергию как атрибут. Путь к вознесению заблокирован, но взамен можно на высокой скорости наращивать внутреннюю силу до определенной черты. Эффективность была значительно выше, чем при использовании других методов. У него большая разрушительная сила, как у дракона с большим количеством яда, но поскольку безопасность плохая, если кто-то совершит ошибку, высока вероятность того, что он обожжется. Но опекуны ничего не сказали детям об этом. Они просто выбросили буклет и заставили открыть и выучить его. Дети изучили метод сердца ядовитого дракона, не задумываясь. Теперь дети пристрастились к тому, чтобы набраться сил. По мере того, как они продолжали осваивать навыки совершенствования, их общие способности тела резко увеличивались вместе с их уверенностью. Дети были одержимы желанием стать сильнее, как если бы они были под наркотиками. Безумие овладевает сознанием детей. Те, кто добился выдающихся результатов, были награждены соответствующим образом. Им дали обильную еду и хорошее оружие. Эти двое поощряли соревновательный дух детей и привели к быстрому росту. Пёволь спокойно посмотрел на буклет с методом сердца ядовитого дракона. Не было детей, которые пытались посмотреть и прочитать метод ядовитого сердца дракона, очень похожий в случае с техникой разрушения грома. Это произошло потому, что три меча уже подробно объяснили метод культивирования. Из-за этого Пёволь смог легко получить оригинальную копию метода сердца ядовитого дракона. Пёволь сравнил метод ядовитого сердца дракона с техникой расщепления грома. Последний метод он уже читал десятки раз. Благодаря его действиям буклет уже давно лежит в клочьях. Вероятно, Пёволь читал технику развития раскола грома во много раз больше, чем три меча, которые первоначально представили и обучили этой технике. Пёволь пришел к одному выводу, прочитав метод разделения разума десятки раз. Они не полностью поняли эту технику совершенствования. Если мы сравним его с деревом, то техника разрушения грома была огромным деревом с очень толстыми ветвями. Однако три меча и хранители отсекли все ветви, оставив только сердцевину ствола и корни, потому что они думали, что этого достаточно. На самом деле это было. Большинство детей смогли освоить внутренние навыки методом культивирования, используя только ядро. Достаточно было дополнить разветвленную часть методом сердца ядовитого дракона. Тот был намного эффективнее. Дети здесь не из тех, кто возглавит будущее как влиятельные лица, как дети из престижных кланов. Они были просто ножом, поднятым для выполнения единственного квеста. Им нужен был острый нож, способный хоть раз нанести смертельную рану, а не крепкий нож, который никогда не сломается. И дети неуклонно росли, как и хотел корпус кровавых фантомов. Дети, изучившие метод сердца ядовитого дракона, быстро росли, и с большим отрывом по сравнению с детьми. С другой стороны, достижение Пёволя, впервые почувствовавшего ци, было медленным. Это потому, что он еще не пытался изучить метод сердца ядовитого дракона. Подозрение, зародившееся в глубине его сердца, помешало ему изучить метод сердца ядовитого дракона. Учитывая свое нежелание, Пёволь отложил изучение метода сердца ядовитого дракона и вместо этого погрузился в анализ метода сердца ядовитого дракона. Суть метода выращивания в его сердце. Все заключено в названии техники громового совершенствования. Молния бьет с неба на землю со скоростью, которую люди не могут воспринять. Зрелище, которое видят люди, является лишь законченной формой после того, как молния пронзила небо и землю, но они не могли видеть процесс. Он должен был разделить молнию. Силой человека пробить молнию было невозможно. Это было то же самое, каким бы упрямым ни был воин. Тем не менее, человек, который изобрел технику культивирования, осмелился выбрать слово «расщепление грома». Пёволь подумал, что нет причин выбирать такое слово. Каждое слово имеет свое значение. В частности, был добавлен кугёль. В зависимости от того, как интерпретировать кугёль, сила и достижения различались от небес до земли. Пёволь думал, что сила означает разум. Это было невозможно силой тела, но возможно разумом. Обычно люди думают, что это заблуждение, но Пёволь не думал, что автор, создавший рассекающую гром технику совершенствования, был мечтателем. Имея только ключевую точку срезания всех веток, дети смогли быстро распознать ци и набраться сил. Человек, создавший такое великое боевое искусство, не мог быть мечтателем. После долгих размышлений Пёволь решил, что раскалывающийся гром не следует понимать буквально. Поскольку расколоть гром физически невозможно, это может относиться к скорости мысли. Если вы можете думать достаточно быстро, чтобы соперничать со скоростью молнии, вы сможете делать многие вещи, которые невозможны при здравом смысле. Вопрос заключался в том, сможет ли Пёволь, не владеющий боевыми искусствами, в совершенстве освоить суть такого метода. Скорее, переход к методу сердца ядовитого дракона сейчас будет проще и быстрее. Было очевидно, что дорога была бы намного легче и удобнее, если бы мечи или хранители уже определились, как заложить свое основание. Однако, что беспокоит Пёволь, так это то, что если он будет следовать и ходить по пути, установленному другими, он также не сможет избежать установленных ими ограничений. Пёволь никогда не удовлетворится этим. После того, как он в одиночку прошел кризис жизни и смерти в темной тьме, Пёволь достиг совершеннолетия, которого не было ни у кого другого. Может быть, он не знал, что его хорошо спрятанная мятежная склонность начала просыпаться. Он не хотел, чтобы им управляли другие. Он не хотел сдаваться людям, которые поместили его в это темное пространство. Поэтому, чтобы сделать это, он должен был сойти с дороги, которую они проложили. Вместо безопасной и ровной дороги Пёволь выбрал ухабистую и ухабистую дорогу с неожиданными опасностями. Пёволь убрал буклет с методом сердца ядовитого дракона. Теперь дети привыкли к своим тренировкам по бегу. Практика бега сделала их тела и выносливость сильнее, чем когда-либо прежде. У них сильные мышцы, как у диких коз. Сочетание превосходного тела и метода ядовитого сердца дракона заставило их таланты расцвести. Скорость роста детей превзошла ожидания как первого, так и второго меча. Они растут быстрее, чем я думал. В таком случае, я думаю, достаточно 5 лет вместо 6. На самом деле период в 6 лет был выбран не потому, что цель такая сильная, а для того, чтобы максимально стереть следы и достичь совершенства. Нельзя недооценивать цель. Он обладает самым большим талантом во всей провинции Сычуань. Чтобы справиться с таким талантом, идеальной подготовки недостаточно, потому что, если мы совершим какую-либо ошибку, вся группа кровавых фантомов может быть уничтожена. Разве не поэтому капитан вербует и обучает этих детей, которые не имеют ничего общего с корпусом кровавых фантомов? Даже если они потерпят неудачу, проблем не будет. По этой же причине они никогда не снимают свои маски. Они не могут показывать свое лицо детям, чтобы скрыть свою личность. Меч извинился. Извиняюсь, я не хотел недооценивать цель. Я знаю. Тем не менее, вы должны быть полностью начеку. Да, сэр. Второй меч энергично ответил. Первый меч мгновение смотрел на второй меч, не говоря ни слова. Теперь давайте научим детей технике убийства. Хорошо. Второй меч ответил немедленно. Убийц никогда не делают за одну ночь. Метод убийства также будет варьироваться в зависимости от статуса противника, военной мощи и ситуации, поэтому необходимо изучить как можно больше техник. Казалось, нужно было научиться огромному количеству вещей от техник, которые действительно могут убить, например, с помощью фехтования или отравления, до техник, связанных с проникновением, таких как скрытность и секретные техники. Второй меч сказал, что 5 лет будет достаточно, но первый меч считал, что 6 лет на самом деле недостаточно. Подтолкнуть детей еще больше. Многие из них умрут, но те, кто выживет, станут еще сильнее. Хорошо. Первый меч передал хранителям команду единственного меча. Хранители немедленно выполнили их приказ. Я буду учить тебя владеть мечом, начиная с сегодняшнего дня. Меч ассасина, смертоносный меч. Они не занимаются добродетельным фехтованием, как даосы или неаффилированные. Они сосредоточены только на остановке дыхания человека в кратчайшие сроки с наименьшими усилиями. По этой причине меч убийцы прост, но эффективен. Дорога к вознесению заблокирована, но этого достаточно, чтобы быстро перекрыть человеку дыхание, за которым не может уследить ни один другой человек. Для этого нужно хорошо знать человеческое тело. Из-за этого убийцы были также хорошо осведомлены о человеческом теле, как и врачи. Потому что они сосредоточены только на изучении того, как убивать людей каждый день. Как бы ты ни старался, если ты попадешь в эти 3 места, ты не сможешь избежать смерти. Это голова, шея и сердце. Если вас ранит в эти 3 места, независимо от того, насколько высока ваша защита, это бесполезно. Это интенсивная атака на врага. Он называется меч змеиной души. Это смертельная техника с одного удара, которая мгновенно перекрывает дыхание противника, как змея, которая сразу же хватает свою добычу. Ты имеешь в виду, что нет второй атаки, если это специальная атака с одним ударом? Пё Воль без страха задал вопрос. Мгновение второй меч смотрел на Пё Воля онемевшими глазами. Его глаза были такими холодными, что у меня побежали мурашки по коже. Дети дрожали, хотя и не могли видеть своих глаз. Сказал второй меч, у убийцы нет второго шанса. Если вы не можете сбить противника с ног с первого удара, значит, вы уже проиграли. Так что о второй атаке лучше не думать. Второй меч впервые упомянул слово «убийца». Многие дети уже поняли, что их воспитывают убийцами, и начали болтать. Но через мгновение, когда они почувствовали холодный взгляд 3 мечей, они быстро закрыли ему рот. Смотритель разделил детей на 2 пары и бросил каждому по кинжалу. Это был настоящий меч, выкованный из темно-синего лезвия. Пё Вол находится в паре с ребенком по имени Гок Су Чан. Гок Су Чан был невысоким мальчиком с многочисленными прыщами на лице. Он выглядел уродливым, но его глаза были полны яда. Резко сказал он. «Спасибо. Для чего?» «За все». Пё Воль нахмурился, услышав слова Гока Су Чана. Затем послышался голос хранителя. «Сначала начнем с шеи». Дети нацелили свой меч на шею противника, как приказал смотритель. Они использовали кинжал, который был намного короче обычного меча, и делали вид, что пронзают шею противника. Не так давно они были одержимы убийством друг друга, но после появления опекунов дети сразу же прекратили драться. Они молчаливо согласились на перемирие, когда появился сильный внешний враг. Из-за этого мечи, обращенные друг к другу, не содержали столько энергии. Конечно, если в будущем обстоятельства изменятся, то настанет день, когда они по-настоящему орудуют мечом, но пока не было причин питать друг к другу убийственные намерения. Дети повторили несколько раз, чтобы привыкнуть к фехтованию, которому обучали смотрители. Они были детьми, которые уже убивали других голыми руками, даже если их никто не учил. Как только кованое оружие давали в руки таким детям, они быстро к нему привыкали. Дети умело обращались с мечом, как будто они учились владеть мечом с юных лет. Свист, звук детей, размахивающих кинжалами, эхом разносился по подземной пещере. Хранители только дали им меч, но не поправили осанку и не дали никаких подробных инструкций. Они как будто закончили свою работу, просто рассказав им о фехтовании. Действительно это было. Это были дети, которые уже вкусили кровь через адскую ситуацию. Не нужно было давать подробные инструкции тем, кто полон безумия. Просто слегка приоткрыв дверь, они инстинктивно находили путь, по которому должны идти. Детский меч становился все острее и острее. Ки-ки-ки. То же самое было и с Гоксучингом. Он свободно взмахнул кинжалом против Пёволя. Швинг. Он как будто давно учился фехтованию. Он наносил удары, как островная война, и отступал, как ветер. Пёвол также отреагировал соответствующим образом. Пришло время ему притвориться, что он вонзает меч в горло своего противника, и отступить. Но взгляд Гоксучана внезапно изменился. Хотя на поверхности нельзя было заметить никаких изменений, чувства Пёволя не упускали его тонких изменений. Хаэм, ух! В этот момент кинжал Гоксучана полетел со скоростью, с которой не сравнится прежде. Его кинжал был направлен точно в горло Пёволя. Это были не просто ложные удары, как раньше, он действительно начал атаковать с убийственным намерением. Пёвол почти инстинктивно запрокинул голову и взмахнул кинжалом. Чианг, меч Пёволя отразил меч Гоксучанга. Бой обычно остановился бы в этот момент, но Гоксучан бросился на Пёволя, как демон. Убийственное намерение, которое он вынашивал, было реальным. Он действительно хочет убить Пёволя. Даже смотритель, наблюдавший за происходящим поблизости, знал об этом. Но хранитель не остановил действия Гоксучанга. Наоборот, он смотрел на них с интересом. Пёвол уклонился от кинжала и открыл рот. «Зачем ты это делаешь?» «Привет. Устраивать фальшивую драку совсем не весело. Ты так не думаешь?» «Это так? Ты тоже должен выложиться по полной, иначе тебя съедят, Кихи». С улыбкой, полной безумия, Гоксучанг впился в объятия Пёволя. В момент кризиса Пёволь выбросил свой кинжал, потому что это казалось неуклюжим. Преобразователь. Пёволь вытянул ноги и пнул Гоксучанга в живот. Когда Гоксучан был сметен из-за сильного удара, Пёволь немедленно схватил Гоксучанга за запястье и скрутил его. Хруст. Каарх. Когда его запястья вращались, из плоти торчала полая кость. Глава 12. Первый меч приблизился, услышав крик Гоксучанга. Он посмотрел на лежащего рядом Гоксучанга, холодным взглядом держась за сломанное запястье. Взгляд первого меча быстро обратился к Пёволю. «Ты сделал это?» «Да». «Качать». В одно мгновение раздался резкий звук. Когда Пёвол увидел, что что-то блестит перед его глазами, меч незаметно вытянулся, указывая на его шею. Плечи Пёволя задрожали. Даже своим зрением он не мог уловить момент, когда меч был обнажен. Это был ужасно быстрый меч. Это был первый раз, когда Пёвол увидел, как человек может вытащить меч и владеть им так быстро, увидев навыки первого меча. Это было потрясающее чувство. Прекрасно приспособившись к темноте, Пёволь подумал, что уже стал довольно сильным человеком. Это потому, что у него есть способность видеть то, что другие дети не могут увидеть своими глазами, и он на шаг впереди них. Быстрый меч первого меча разбил его высокомерие на куски. Он понял, что небо высоко и в мире есть гораздо более сильные люди. Пёволь не знает, насколько сильны мечи по сравнению с другими в Цзянху. Однако он знал, что к убийцам в Цзянху не относились как к людям. Настоящие мастера Цзянху говорили, что могут разбивать большие камни одним взмахом руки. Даже если вы ударите его высоко, похоже, что единственный меч не достиг такого уровня. Но даже такой единственный меч мог бы убить Пёволя так же легко, как муравья, если бы первый меч решился. Меч, который теперь касался его шеи, доказывал этот факт. Холодный пот струился по спине Пёволя. Первый меч приложил силу к мечу, коснувшемуся шеи Пёволя. Пёвол невольно сжал кулаки от холода, пронизавшего кожу. Эти глаза без каких-либо эмоций были безумно ужасны. «Я умру?» Впервые Пёволь вспомнил слово «смерть». В этот момент в его глазах первый меч казался жнецом. Бог смерти, который имеет право решать свою жизнь или смерть. Пёвол прикусил губу до крови. «Я ошибся», он думал, что если он ранит Гоксучанга, они не накажут его. Потому что это то, что они сделали до сих пор. Они решили, что то, что им нужно, это лишь полезный инструмент, а жизнь и безопасность детей не так важны, поэтому он поступил так. Нет, я еще не уверен. Пё Вол изо всех сил старался сохранять спокойное выражение лица. Если он раскроет свое беспокойство, он решил, что они могут размахивать мечом в разочаровании. Давление на шею становилось все сильнее и сильнее. С такой скоростью меч скоро пронзит его плоть и войдет в мускулы. Юрюрук. Кровь хлынула из губ Пё Воля. Давление меча пришло через шею и повредило его внутренние органы. Что было тогда? Давление на шею исчезло, как во сне. Первый меч быстро убрали, сказал он, вложив меч в ножны. Убийца не оставляет следов ни при каких обстоятельствах. Вот так сломать запястье и оставить след, это все равно, что рассказать противнику о своей военной силе и личности. Иметь в виду, никогда не оставляйте следов. Пё Воль не мог решить, что ответить, поэтому он промолчал, потому что он знал, что иногда молчание более эффективно, чем дать ответ из 10 слов. Возможно, ему понравилась реакция Пё Воля. Первый меч обернулся, ничего больше не сказав. В одно мгновение Пё Воль чуть не выдохнул, сдерживая дыхание. Нет, не сейчас, я не должен расслабляться. К счастью, он хорошо посмотрел, так что прошел, но он не знал, какую реакцию он получит, если покажет расслабленный вид. Пё Воль долгое время держал свои нервы в тонусе. В конце концов Гок Су Чанг умер. Это была подземная пещера, в которой было трудно выжить даже в самом лучшем физическом состоянии. Другие дети не оставили одного Гок Су Чанга, который сломал руку и не мог правильно использовать свою силу. Точно так же, как Гок Су Чан сделал с Пё Волем, другие дети также нацелились на Гок Су Чана под видом обучения. В первый раз или два ему как-то удалось пережить сложный инцидент, но ситуация была недостаточно легкой, чтобы выжить без травм. В конце концов, Гок Су Чанг не выдержал нападения других детей и умер. Смерть Гока Су Чана встревожила многих детей. Это нормально нападать на других детей, но если они поранятся, другие будут их бить. Пё Воль также наблюдал, как умирал Гок Су Чан. Хотя это не было видно снаружи, атака первого меча нанесла ему серьезную внутреннюю рану. Из-за этого Пё Волю пришлось страдать несколько дней. Каждый раз, когда он делал глубокий вдох, он чувствовал боль в легких, как будто их разрывало на части. Из-за этого Пё Воль не мог нормально дышать. Он не мог нормально дышать, поэтому, конечно, его энергия была слабой. И все же Пё Воль никогда не показывал болезненного выражения лица. Он терпел изо всех сил и продолжал терпеть снова и снова. По мере того, как он держался изо всех сил, его внутренние травмы стали постепенно улучшаться, и теперь он полностью вернулся к нормальной жизни. Пройдя через ряд событий, Пё Йоль снова осознал, в этом адском месте единственное, во что ты можешь верить, это ты сам, и быть сильным. Была большая вероятность выжить здесь, если бы он мог позволить себе достичь уровня быстрого меча первого меча. Пё Вол закусил губу. Цель была четко поставлена, но проблема заключалась в том, как ее достичь. Даже с его глазами, тренированными под землей, он не мог видеть, как единственный меч был вытащен и использован. Только холодное прикосновение меча осталось на его шее. Я должен быть более осознанным и отзывчивым. В противном случае я не смогу навсегда вырваться из их рук. Пё Воль посмотрел на метод расщепления грома в своей руке. Это было единственное оружие, которое у него было на данный момент. Он должен был найти способ, используя технику расщепления грома. Он даже не взглянул на метод ядовитого сердца дракона. Пё Воль лихорадочно вникал только в один метод выращивания. Время прошло, тренировки стали более суровыми. Плацдармы доводили детей до предела. Были дети, которые задохнулись, изучая технику дыхания черепахи, и были дети, которые погибли из-за неправильного употребления яда. Детям всегда приходилось бороться со смертью. Хранители уделяли особое внимание обучению детей фехтованию и технике убийства. Боевые искусства, которым они их обучали, были боевыми искусствами убийства, преследующими предельную эффективность. В такой пустоте не было такой вещи, как глубина. Если вы не убьете противника с одного удара, вы умрете. Из-за этого им пришлось рискнуть всем, что у них было, при первом же ударе. Характер детей стал холоднее и жестче. Глаза у них были как у зверя, всегда полные силы. Опекуны снова толкнули детей на смерть. Вы не должны внешне показывать свое желание жить. Убей взгляд в твоих глазах. Не выражайте свою волю к жизни. Дети, которые уже полны жизни, убивают, чтобы снова выжить. Это никогда не было легко, но им пришлось. Если вы не можете этого сделать, это потому, что сторожей жестоко выгнали. Опять же, много детей погибло в процессе. Теперь осталось всего около 35 детей. Они не знали, сколько еще из них погибнет. Между выжившими детьми образовалась связь. Они не полностью доверяли друг другу, но все же создавалось чувство товарищества. Инструкторы в масках огляделись острыми глазами. Теперь дети называли его просто инструктором, но его настоящее имя было Гымпён. Гымпён был одним из убийц, принадлежащих к корпусу кровавых фантомов. Он обладал такими большими навыками, что от его рук погибло более 30 человек. Гымпён был особенно хорош в технике скрытности черепашьего дыхания. Его умение скрывать свое присутствие с помощью техники черепашьего дыхания и выбирать оптимальный момент для убийства было непревзойденным, но вскоре вышел на пенсию. Потому что он был серьезно ранен в процессе убийства своей последней жертвы, Гохан-следователя из Чханпхёна. Это была такая большая рана, что ему следовало отрезать колено. К счастью, колено сохранилось, но на заживление раны ушли годы. Даже после того, как рана зажила, вернуть прежние способности было невозможно. В конце концов, он ушел с передовой и взял на себя задачу обучения детей. Он привык видеть кровь других. Сначала у него не было другого выбора, кроме как начать убивать, чтобы заработать на жизнь, но со временем он привык видеть кровь и совершал убийство по собственной воле. Затем он обучал детей, запертых в узкой подземной пещере, похожей на клетку. У него не было чувства долга воспитывать младших. Он просто не мог выполнять миссии по убийству, поэтому у него не было другого выбора, кроме как сделать это. Естественно, его сердце наполнилось гневом. Поначалу это чувство было просто затуманено, но со временем оно стало понемногу прорываться на поверхность. Гымпён знал, что отрицательная эмоция, проросшая в его сердце, была гневом. Его нежелание признать, что его, как старика, вытолкнули в подсобку, и его ревность к детям сочетаются и выражаются в форме гнева. Он не скрывал своего гнева, ведь это место было полностью огорожено. Через корзины, в которых они ехали, доставляли только еду, но никто не входил. Нет никакого способа узнать снаружи, что он здесь делает, и в этом месте нет настоящего босса. Единственное, что их интересовало, это сильно воспитывать детей, и им было все равно, сколько людей погибнет. И из-за этого он обращался с детьми более жестко. Он огляделся зоркими глазами. Пришло время попрактиковаться в технике черепашьего дыхания, чтобы скрыть свое присутствие. Сначала они используют местность, чтобы спрятать свое тело, а затем распространяют технику дыхания черепахи, чтобы скрыть свое присутствие. Суть техники черепашьего дыхания заключается в том, чтобы искусственно остановить большинство жизненных функций, максимально замедлив частоту сердечных сокращений. Естественная температура тела упадет и станет как у мертвеца. Они не мертвы, но находятся в состоянии, подобном мертвому человеку. Как только вы распространите технику дыхания черепахи, вы никогда не сможете обнаружить ни одного необитаемого человека. Однако степень мастерства различна. Быть хорошо знакомым с техникой дыхания черепахи означает научиться понимать свое тело. Даже у, казалось бы, совершенной техники дыхания черепахи был один недостаток. Это чувство дискомфорта, которое невозможно описать словами. В частности, чем она жизненнее, тем глубже ощущение дисгармонии. Поскольку человеческое тело насильно делается похожим на мертвое состояние, на живом месте неизбежно выделяются инородные части. По этой причине, даже если бы использовалась та же техника дыхания черепахи, те, кто не имел достаточного опыта, были бы неизбежно обнаружены. Стук. Гымпён внезапно ударил ножом в пол. Кух. Внезапно кто-то вышел с криком. Это был ребенок, которого поймали, когда он прятался, потому что его барабанные перепонки выделялись. Меч Гымпхёна воткнулся в его плечо. «Если бы я был врагом, ты бы уже был мертв». Карх. Ребенок даже не смог извиниться и стиснул зубы. На его лице было видно выражение гнева. Очевидно, он изо всех сил старался практиковать технику черепашьего дыхания, но злится, что его напрасно разоблачили. Гымпхён проходил мимо такого ребенка и искал следующую добычу. Стук. Каждый раз, когда он протыкал что-то ножом, дети, которые практиковали технику скрытности, выходили со шрамами. В его районе прячутся 5 детей. 4 из них уже пойманы. Теперь остался только один последний человек. Хаем. Гымпён огляделся острым взглядом. Он верил, что скоро поймает последнего. Хотя его ноги были парализованы, его зрение и чувство обнаружения были более развиты. Он мобилизовал все свои силы, чтобы найти оставшегося ребенка. Однако по прошествии времени никаких следов ребенка нигде не было обнаружено. Его здесь нет. Придя в подземную полость, он впервые широко раскрыл все свои чувства. Однако никаких следов последнего ребенка нигде обнаружено не было. Куда бы он ни смотрел, не было ощущения несоответствия. Какая? Впервые на его лице появилось озадаченное выражение. Найти человека, достигшего пика техники, может оказаться невозможным. Но он не мог поверить, что здешние дети уже достигли такого уровня. Он снова внимательно огляделся. Вместо того, чтобы оглядеться, он попытался найти место, где почувствовал бы несоответствие, мобилизовав все свои чувства. Однако, как бы он ни старался, больше не было места, где он чувствовал бы себя некомфортно. «Разве ты не прячешься где-нибудь еще?» В конце концов, он засомневался, что последний пропавший ребенок здесь. Но он лучше всех знал, что этого не может быть. Дети знали, что те, кто нарушает правила, будут убиты. Было немыслимо, чтобы такие дети нарушили правила и покинули это место. Гиампион несколько раз бродил в поисках последнего оставшегося ребенка, но он никак не мог найти последнего ребенка. В конце концов, он перестал смотреть и открыл рот. «Я не могу тебя найти, так что можешь остановиться и выйти прямо сейчас». Как только он закончил говорить, земля рядом с ним задрожала. «Он прятался так близко от меня». Гиампион был поражен. Тот факт, что он не мог найти его, хотя последний ребенок был прямо рядом с ним, испугал его. Глава 13. Холодный пот струился по спине Гэмпхёна. Тот факт, что Пё Воль прятался прямо рядом с ним, а он этого не замечал, внушал ему страх. Даже если бы Пё Воль напал на него, он был бы мертв. Если бы это была реальная ситуация, а не тренировка, он бы погиб от рук Пё Воля, не зная, как он умрет. Псих. Как можно до такой степени освоить технику дыхания черепахи всего за 6 лет? Если бы учиться было легко, то четверо детей никогда бы не были обнаружены им. Не каждый может это сделать. Это было возможно только потому, что это был Пё Воль. Способности, которыми особенно выделялся Пё Воль, были скрытность и демоническая тактика. Его способности в основном специализировались на проникновении. Тем не менее, думать, что его навыки уже достаточно хороши, чтобы обмануть меня, он чувствовал, как кровь в его теле остывает. Это было первое чувство кризиса, которое он испытал после ухода из жизни убийцы. Это был не просто Пё Воль. Среди детей некоторые из самых выдающихся хвастались исключительными достижениями. Их рост угрожал существующим инструкторам. Их чувства были настолько развиты, что они не могли поверить, что они один и тот же человек. Основываясь на таком развитом чувстве, если бы они изучали боевые искусства, их достижения были бы непревзойденными. Их рост напугал хранителей. Это была оценка хранителей, что они не смогут совершить убийство сразу. Пё Воль был одним из них. Он не видел солнечного света 6 лет, поэтому его кожа белая как снег, глаза ярко-красные, а лицо невыразительное. Среди детей самым красивым мужчиной был Го Шинок. Если у Го Шинок тонкие линии тела и красивое лицо, напоминающее женское, то у Пё Воль есть чувственность, которую трудно описать словами. Мужская часть и женская часть смешиваются, чтобы создать нейтральный шарм. Даже самые опытные убийцы, такие как Гэмпхён, заставляли его сердце содрогнуться, просто глядя на ярко-красные глаза Пё Воля. Пё Воль открыл рот. «Теперь, когда тренировка окончена, могу я сделать перерыв?» «Да-да». Губернатор невольно запнулся. Пё Воль слегка склонил голову перед Гэмпхёном и обернулся. Он чувствовал горячий взгляд Гэмпхёна за своей спиной, но делал вид, что не знает. Он скрывался 3 дня, практикуя технику черепашьего дыхания. Хорошо было в совершенстве распространить технику черепашьего дыхания, но из-за этого мышцы всего его тела затвердели, а функции органов ослабли. Чтобы как следует восстановиться, ему пришлось быстро позавтракать. Резиденция Пё Воля все еще находилась в темном месте. Прошло 6 лет с тех пор, как он пришел сюда. Большинство других детей перебралось в главный зал, но Пё Воль остался здесь. Оказавшись в темном и замкнутом пространстве, в котором было мрачно, Пё Воль чувствовал себя наиболее непринужденно. 6 лет сделали его таким. Пё Воль занял место в углу комнаты и сел. Не было страха быть атакованным сзади, а мушка была открыта, чтобы он мог быстро среагировать в экстренной ситуации. Последние 6 лет Пёволь жил так, он всегда двигался с мыслью о выживании и никому не доверял. Даже когда другие дети съезжались по своим интересам, он не сметался и жил один. Из-за этого от него отказывались многие дети, но он не обращал на это особого внимания, потому что уже был знаком с лечением. Пёволь закрыл глаза и тихо тренировался. Метод культивирования, который он использовал, был техникой культивирования, раскалывающий гром. Несмотря на то, что другие дети пропустили метод сердца ядовитого дракона и изучили другие превосходные методы совершенствования, он все еще застрял в изучении только техники совершенствования громового расщепления. Это не значит, что он вообще не рассматривал другие методы совершенствования. Пёволь просмотрел все методы, данные инструкторами, но каждый раз вывод был один и тот же. Говорят, что никакая другая техника культивирования не может сравниться с техникой культивирования раскола грома. Сейчас другие методы культивирования более разрушительны, но со временем разрыв резко сократится, и рано или поздно он сможет их превзойти. Когда он практиковал технику раскола грома, он чувствовал, как будто мое тело было пронизано от головы до кончиков пальцев ног. Это всегда было завораживающе. Пёволь испытывал одно и то же чувство каждый день после того, как его метод совершенствования достиг определенной точки. Внутренняя энергия, полученная методом расщепления грома, обладала свойствами молнии. Хотя это количество было настолько мало, что не могло быть выведено из организма, нервы Пёволя стимулировались каждый день. Сначала было плохо, его нервы покалывали, и это было довольно болезненно. На этом он мог бы остановиться, но Пёволь продолжал учиться и изучать метод совершенствования. К тому времени, когда прошло 5 лет, Пёволь понял, что скорость реакции его тела резко возросла. Когда появляется приближающаяся угроза, его тело реагирует еще до того, как голова успевает осознать, что происходит. Сначала он не знал, почему, но, подумав некоторое время, вскоре понял, почему. Причиной стала молния. Молния стимулирует нервы в его мозгу и развивает его. Один из фактов, который он усвоил, изучая метод совершенствования, заключается в том, что все двигательные реакции человеческого тела на самом деле вызываются электрическими или нервными импульсами в мозгу. В зависимости от того, насколько быстро передается нервный импульс, изменяется скорость реакции. Человек, у которого нервный импульс передается быстрее, отвечает тем быстрее, в то время как человек с медленной передачей нервного импульса распознает и реагирует медленнее. Тем временем Пёволь постоянно стимулировал свои нервы по всему телу с помощью метода расщепления грома. В результате у него развился нерв, с которым никто не смел сравниться. Из-за этого скорость его реакции была настолько высока, что ни один другой ребенок не осмеливался с ним сравниться. Даже если они изучали и распространяли одни и те же боевые искусства, их скорость неизбежно отличалась. Изменилось другое. Это было то, что Пёволь назвал частотой сердечных сокращений. Расширение нейронных сетей даже увеличило скорость его мышления. Скорость его мышления была выдающейся, как будто Пёволь думал в другое время, чем другие. Пёволь полностью скрывал все эти факты. Он только показал свое превосходство в ловле, таких как техника дыхания черепахи и скрытность, в то время как он скрывал свои навыки в боевых искусствах, делая их примерно наравне с другими детьми в подземной пещере.